Прошлого раза хватило. Наверное, я бы никогда не смогла сделать что-то подобное для другого человека. Для меня это до сих пор какая-то дикая ласка, но я готова ее принимать, потому что не могу отказаться. От ошеломительного блаженства я громко вою и начинаю еще шире раздвигать ноги, переполненные желанием и похотью. Спина выгибается под прикосновением его горячего языка. Мне стыдно за движение моего тела, которое словно пытается еще сильнее насадиться на его язык, но я себя с трудом контролирую. Мне дико хочется принять в себя член Иосифа, яростно отдаться ему, заполнив мою пульсирующую дырочку. Страх боли останавливает просить его снова войти в меня. Прошлого раза хватило. Не знаю, сколько времени Иосиф мучает меня этой лаской, я начинаю что-то бормотать бессвязно, сходя с ума от наслаждения и желания. Парень осторожно просовывает палец в щелку, а его рот переключается на клитор. Он продолжает эту мучительную пытку, целуя и облизывая каждый сантиметр моей плоти. Мне так хорошо, что весь остальной мир словно проваливается сквозь землю. Только я и он, наши чувства и эмоции. «Ёжик, какая же ты!» — шепчет он между поцелуями. Я не могу ответить, так как он вытворяет с моим телом что-то из ряда вон выходящее. Он вылизывает меня, даря каждый раз новую волну блаженства и страсти. Он лижет меня, уткнувшись носом в мой гладкий лобок, и я вижу только его голову между широко раздвинутых ног и горячие глаза. Уже двумя пальцами он продолжает орудовать внутри меня. «Иосиф», — шепчу я, пристыженная его самоотверженными ласками. «Я думаю, готова попробовать еще раз». «Правда?» — его голос дрожит от волнения. «Я постараюсь на этот раз быть еще осторожнее. Спасибо тебе, моя хорошая». Я вздыхаю. Много ли человеку надо для счастья? Кажется, моему преподу, кроме моей промежности, точно ничего не нужно. На этот раз он более тщательно разрабатывает мою дырочку тремя пальцами, и я уже не тороплю. Знаю, что это нужно, чтобы я могла принять его гигантский агрегат. Когда пальцы уже относительно свободно гуляют во мне, Иосиф шепчет: «Ляг ровнее». Я послушно ложусь, вытягивая ноги и предвкушая дальнейшие события. Он встает, перемещается ко мне в изголовье и вводит член в приоткрытый рот. Я лежу неподвижно и сосу его член, убаюканная биением наших сердец, не желая двигаться. Обхватив ствол Иосифа на самом кончике, я слегка сдвигаю языком крайнюю плоть, замечаю, что там уже мокро от капелек смазки. Парень, насладившись моими ласками, начинает вгонять член в мое горло, вызывая легкие позывы, но это вполне терпимо. Я не могу потерять сознание только из-за раздражения в горле. Внезапно член со смачным щелчком выскакивает изо рта, Иосиф немного разворачивает меня на диване и снова проталкивает в меня три пальца и быстро начинает растягивать. Я дрожу от предвкушения и страха. Он закидывает одну мою ногу на плечо и начинает медленно вводить свою махину в меня, а моя щелка уже горит от желания. «Под этим углом я смогу лучше задевать эрогенные зоны», — комментирует он и улыбается. Я ощущаю, как головка его члена, такая упругая и гладкая, упирается в колечко промежности и, раздвигая его, начинает проваливаться внутрь. Снова эта боль, но уже терпимая. Наверное, в прошлый раз я правда зажималась больше обычного. Было очень страшно, вот меня и клинило. Сейчас я не уверена, что готова впустить его внутрь целиком, но хочу почувствовать нечто такое, от чего секс сводит с ума. Иосиф не торопится, проникает еле-еле. Можно сказать, процесс идет независимо от нас обоих. Моя щелка поглощает головку, увлекая за собой на глубину. Я буквально слышу, как бьется сердце Иосифа, как он сдерживается изо всех сил. От этой мучительной пытки из него доносятся слабые стоны и пыхтения. Меня с такой силой распирает, что вот-вот глаза вылезут из орбит. Боже, это просто нереально. Чувство наполнения вместе с болью приносит какое-то странное наслаждение. Я слегка поворачиваюсь, и член Иосифа упирается с силой в матку, заставляя меня взвыть. Машинально делаю движение, потом снова и снова, кривляясь на члене, как червяк, насаженный на крючок. «Все хорошо, не больно?» — шепчет Иосиф, кажется, он еле держится. «Уже не так больно», — радостно сообщаю я, зажмуриваясь от необычных ощущений внутри. Парень начинает двигаться, и вместе с болью я внезапно ощущаю яркие вспышки эйфорического кайфа. Затем снова и снова я полностью расслабляюсь и отдаюсь процессу. Иосиф не зверствует на этот раз, двигается очень нежно и плавно. «Тебе нравится?» — снова шепчет он. «Да, очень. Еще». Он увеличивает темп, и очень скоро мои ноги начинают постепенно и еще больше податливо раздвигаться, а мое дыхание сбивается. Наслаждение накрывает меня. Эйфория настолько сильная, что я уже не могу стонать, а мычу, как ненормальная от этих движений во мне. От этого безумия меня настиг оргазм, мощный и красочный. В глазах темнеет, и только радужные круги и пятна проплывают перед взором. Тело содрогается от приливов наслаждения. Хорошо, легко, невесомо. Еще несколько невероятно плавных, но сильных толчков внутри моего тела, и я внезапно вся напрягаюсь, замираю, и тут же начинаю орать и зажимать ногами тело моего любовника. Его член все еще во мне, он такой сильный и мощный. Я чувствую, как сокращаются стенки вагины, обхватывая и сжимая его такой желанный ствол. Я вся покрываюсь потом и задыхаюсь от сильнейшего оргазма. «Давай, ёжик, кончай, кончай, милая», — шепчет Иосиф, не переставая двигаться. Он держит пальцы на моем клиторе, сжимает мою плоть и держит таким образом полминуты. Склоняется ко мне, немного меняя угол наклона и надавливая на живот изнутри в районе какой-то нереально сладкой точки. И меня снова сотрясает. Никогда не думала, что могу кончать так долго. Мое содрогание такое сильное. Сокращение вагины длится долго, и я просто плаваю после оргазма в пелене чистого счастья. Настолько мощная эйфория. Еще несколько секунд нежной гавани, и Иосиф кончает глубоко внутри меня. Его передергивает и скручивает пополам от такого острейшего оргазма. И когда он выстреливает в меня накопившейся лавой горячего семени, я смотрю на его красивое лицо и чувствую к нему нежность и благодарность.